не молодой волк, отец, нет. Когда пламя охватило его тело, Рикард успел подумать о тысяче вещей, о первом снеде в том году, о том, как Лианна играла в детстве с щенками, представляя себя королевой лютоволков, о холодных утрах в Винтерфилле, когда он учил Брандона держать меч. Но боль быстро заглушила все мысли, превращая их в красное облако агонии. Боль. Боль затмила его сознание, вычистив все прочие мысли. Меч давно выпал из обожженных рук, броня превратилась в раскаленную клетку. Его сознание колебалось на грани бытия, словно осенняя листва на ветру. Каждый вздох давался все труднее, будто невидимые руки сжимали его горло. В глазах плясали черные точки, перемежаясь с багровыми всполохами пламени. Последнее, что он почувствовал, это запах обгорелого мяса, его плоти, его. Он вдруг понял, что проиграл не только свою жизнь, но и честь своего дома. Старки всегда стояли за правду и справедливость, а он, последний из них, позволил себя обмануть. Безумец. Эта мысль вертелась в его голове, как ядовитый червь, выедая последние крупицы сознания. И вдруг все кончилось. Рикард Старк, хранитель Севера и лорд Винтерфилла, умер. Сгорел заживо, подожженный по приказу безумца на железном троне. Безумца, которого он хотел свергнуть, и который в итоге его переиграл. Сознание Рикарда очистилось. Темнота вокруг была мягкой и прохладной, принося облегчение после невыносимого жара дикого пламени. Он вдруг с сожалением понял, что подвел своих детей. Брандон погибнет. Лианна, сбежавшая с драконьим принцем, никогда не вернется домой. Эддард умрет, пытаясь отомстить. И Бенджин, малыш Бен, которому и так досталось от него самого, останется один. Или не останется вовсе. Рикард с горечью осознал, что он подвел свою стаю. Одинокий волк умирает, стая продолжает жить, но если этот волк, ее вожак, то и стая может погибнуть. Амбиции все-таки подвели его. Он не знал, сколько времени ему уготовано мучиться в этой темноте, вязкой и липкой, облепившей его со всех сторон, не дающей дышать и шевелиться. Пусть он был уже мертв, пусть лишился жизни там, в проклятой столице южан, но его боги не могли его оставить здесь, в этой темноте. Иногда ему казалось, что тьма вокруг него была живой, что она двигалась, пульсировала, даже казалась чуть теплой, как стылая вода источников Винтерфилла, или мягкой, как объятия матери в детстве. Порой же она становилась ледяной, как настоящая снежная метель в самую суровую зиму, до судорог, которые он не мог ощутить. Это было словно место между мирами. Он был не здесь, не тут, но там, где время потеряло всякий смысл. Больше всего на свете Рикард мечтал оказаться где-нибудь в другом месте, где-нибудь вне этой темноты. Подернутый полудремый разум Старка встрепенулся, заслышав колокола. Колокола, звонившие где-то далеко, на границе сознания. Колокола, которых он никогда раньше не слышал. Тяжело вздохнув, он едва не задохнулся. Мертвые не дышат, мертвые не думают, мертвые не шевелятся. Так почему он смог вздохнуть? Рикард с трудом открыл глаза. Свет ударил по нему, словно меч по щиту. Каждая частичка его тела болела, будто он снова переживал те страшные мгновения в огне безумца. Но вместе с болью приходило и странное чувство, надежды, да, именно надежды, которой так не хватало ему в последние мгновения перед смертью. Но вот свет снова исчез. Исчезла и надежда. Остались лишь вопросы. Сколько прошло времени? Где он находился? Никто не мог дать ему ответ, потому что никого вокруг не было, только пустая темнота. Темнота, снова ставшая липкой и вязкой. Постепенно к нему вернулись ощущения. Ноги, руки, голова. Он был наг перед этой тьмой, но некому было пристыдить его. Да и стоило ли стыдиться тому, кто уже умер, и подвел свою семью. Снова и снова он возвращался к этой мысли. Десятки тысяч лет истории Старков превратились в прах с его гибелью. Он подвел их, он оказался тем, кто уничтожил свою стаю. Хуже, чем преклонивший колено. Когда-то в детстве Рикард любил читать книги о королях зимы древности. Голодный волк, кораблестроитель, пустивший кровь, бич андалов, застенник, дозорный, покоритель побережья. Он мечтал оказаться в одном ряду с ними, а став старше, понял, что только так он смог бы привести своих людей в лучшую жизнь. Из детства шли его амбиции, и к чему они его привели. Правильно говорил старый бродяга, отец его жены, что слишком хитрый волк рискует своим хвостом. Рикард не послушал его, рискнул, и где он оказался теперь? Негодяй Арвин и Талли, наверное, вонзят его детям нож в спину. Брандон умер из-за его провала, и хитрому Хастеру больше не получить для внуков Винтерфилла. Джон воспитывал Эддарда, но примет проигрыш в суде поединком как волю своих треклятых богов, и не поможет воспитаннику ничем. На душе было горько, колокола становились все громче, Рикардо прошиб холодный пот, вокруг не было темно, темнота, без сомнений, отступала, а вместе с ней отступали и все мысли старого Старка, волка, опалившего хвост. С удивлением, достойным ребенка, он огляделся. Яркий свет залил все вокруг. Вдруг где-то вдалеке показались силуэты, огромные силуэты каких-то людей. Рикард хотел было закричать, но чем ближе они подходили, тем меньше в нем было решимости. Когда-то он вел в бой армии или не вел, вспомнить было нелегко. Перед глазами вдруг пронеслись картины его жизни. Мать – суровая женщина из суровой семьи. Отец – воин, повидавший многое. Кузены, сложившие головы в бесшабашной юности. Сказки старой Нэн. Стена, Кархолд, Дредфорд, просторы севера, Риверон, долина, Харринхолл, королевская гавань, персты, сестры, ступени, драконий камень, золотой зуб, турниры, встречи, помолвки, договора. Жена, которой он сначала заменил братьев, а потом стал верным защитником и другом. Дети, разъяренный Рисвилл, который не мог ему простить выходки старшего сына. Старый Дастин, предложивший компромисс, непоседливая дочь, встреча на сестрах, Бинджин, малыш и любимый сын, заговор, турнир, на который он так и не поехал в последний момент, слухи, письмо, погоня, безумец, огонь, смерть. Он точно все вспомнил, прозвучал где-то в небесах голос одного из этих гигантских людей, окруживших Рикардо, вырывая его из пучины. Молочно-белесая завеса, скрывавшая его, опала, и взору Старка предстали фигуры тех, кого он никогда не видел, лишь иногда ему казалось, что он слышит их голоса в ответ на свои молитвы. Худые лица, будто застывшие в немой укоризне, кроваво-красные потеки, волосы, шевелящиеся при каждом движении. Без сомнений, это были они. Один из тех, кто казался старыми богами, один из тех, чьи имена его предки забыли за мириады лет до его рождения, протянул свои пальцы, длинные, тонкие, будто ветки сердцедрева, и поднял его на свою ладонь. Должен был. Мы точно хотим это сделать, либо он исправит ошибки, либо это сделает другой. Можем ли мы быть уверены, это точка бифуркации, которая определила все, либо один, либо другой. У прочих шанса нет. Рикард не понимал, что ему хотят сказать. Каждое слово его богов отдавалось громом и гулом в его голове, постепенно не сходя до шелеста, знакомого ему с самых первых лет. «Ты должен спасти свою стаю, Рикард Старк», произнес шепотом тот из богов, что держал его. Он поднес его к своему лицу, и Рикардо накрыло осознание. Это лицо с таким же безмолвным укором взирало на него в день свадьбы. Этому же лицу он шептал просьбы о помощи в день отъезда на юг, откуда вернуться ему было не суждено. «Спаси Старков, справься, искупи ошибки, или это сделает другой». Старый бог отвел руку с Рикардом от своего лица, но не опустил, поднял выше, выше, выше, выше. Осмелевший Рикард глянул вниз. Сотни и тысячи фигур старых богов стояли вокруг круглых столов, наблюдая за миром людей. Ему показалось, что где-то мелькнуло лицо его сына. Золотые волосы Ланнистеров. Ухмылка беспощадного лисенийца, который привез голову кузена. Седина безумца. Кракен на черном. Выше и выше возносилась рука старого бога. Наконец, мир перед глазами поплыл, и он провалился в бессознательный сон. Впервые за тысячи часов, которые, как ему казалось, он провел в посмертии. 1. Роб Старк проснулся со странным ощущением предвкушения чего-то интересного. Завтра должен был прибыть король Роберт, демон Трезубца, лучший друг его отца, и ему, наследнику Винтерфилла, нужно было быть готовым ко всему. Например, к тому, что принц, наверняка такой же воин, не проходящий в двери за широты плеч, предложит ему отправиться в Иссос сражаться с последними Таргариенами, завершать дело отцов. «Интересно», — подумал Роб, справляя нужду в ведро, принесенное служкой с вечера, «смогу ли я убедить принца взять Тиона с собой?» При мысли о том, как Грейджой будет выглядеть в доспехах южан, Роб не смог сдержать улыбки. Закончив утреннюю борьбу с недостойными северянина инстинктами, присущими скорее похотливым южанам, Роб поглянулся в поисках одежды. Комната была все еще наполнена сумраком раннего утра, и только первые лучи солнца пробивались сквозь высокие окна. Серый ветер, проснувшийся одновременно со своим хозяином, с интересом разглядывал его, будто видел впервые. Волчонок наклонил голову на бок, а в его глазах читался какой-то смешок. Роб задумчиво почесал затылок, глядя на своего компаньона. «Отец, наверное, сказал бы, что настоящий Старк никогда не должен позволять зверю смотреть на себя свысока, даже если это лютоволк». Роб потрепал его по голове и начал одеваться. Летний день обещал быть действительно летним, и это время стоило потратить на тренировки с мечом. Он ведь не должен ничем уступить принцу и прикрыть ему спину в бою против попрошайки. После завтрака, на котором отец попросил Брана и Рикона вести себя прилично, пока король будет в Винтерфилле, и с укором взглянул на Арию, Роб был предоставлен сам себе. Он чувствовал тяжесть ответственности старшего сына, которая ложилась на его плечи все тяжелее с каждым днем. Тион предложил ему сходить в зимний городок, в его любимый бордель, но, как и всегда, Роб отказался. Он понимал Джона и тоже никогда не хотел бы стать отцом бастарда. «Джон», — окликнул Роб брата, — тот явно куда-то торопился. Призрак был вместе с ним и едва ли не подпрыгивал, чувствуя настроение хозяина. «Ты куда? Может, потренируемся с сиром Родриком? Дядя Бинджин приезжает сегодня», — хрипло ответил тот. Серые глаза встретились взглядом с голубыми, и на секунду Роб позавидовал тому, как его брат-бастард похож на отца, особенно в сравнении с ним самим. «Я не хочу пропустить его приезд». «Точно, тогда я с тобой». Джон слегка нахмурился, будто бы не хотел присутствия Роба на крепостной стене, но кивнул, и мальчишки побежали к лестнице. «Роб», — окликнул его кто-то со стороны уже перед самой лестницей. Наследник Винтерфилла обернулся и увидел Арию, смотрящую на него как-то удивленно. «Чего? Отец попросил тебя составить ему компанию в Баграще. Старые боги, отец в последние дни часто проводил там время». Письмо из Королевской гавани, как он знал, сообщило о смерти Джона Аррина, великого рыцаря, воспитавшего отца и короля Роберта. Смерть Аррина, заменившего Неду, как называла его мать, отца, огорчила лорда Старка, и тот молился старым богам за него. Неудивительно, что он был там, но зачем ему просить его зайти? «Да, сейчас, Джон, подождешь меня, буду на стене». Бастард, казалось, был даже облегчен этим известием. «Ну да», — подумал Роб, — «дядя Бинджин любит Джона сильнее, чем меня, и Джон не хочет делиться этим. Ну и пусть, все равно дядя не пройдет мимо Багращи, если прибудет в Винтерфилл, пока они с отцом будут там». «Отец», — Роб вошел в Багращу через пару минут после того, как Ирия передала ему просьбу отца. Не мог же он уйти так быстро? В Багараще было пусто. «Все равно я сегодня еще ни разу не был здесь». Роб медленно подошел к сердцедреву. Чувство в груди, не покидавшее его с самого утра, усилилось. С каждым шагом оно было все сильнее. Он опустился на колени перед ликом сердцедрева, не зная, что сказать. Отец всегда молился молча, но другие обитатели Винтерфилла шептали свои просьбы старым богам вслух. Сам он обычно проговаривал просьбы к богам у себя в голове, но что-то ему подсказывало, что сейчас он может и... Роб неуверенно протянул руку к лику сердцедрева. Тя, старый гвардеец Старков, учивший его когда-то давно, пока отец был на войне с отцом Тиона, всегда молился, кладя руку на лика. Может, так было правильнее? Он неуверенно коснулся коры, и в тот же миг, как ему показалось, вырезанные в дереве глаза шевельнулись. Рикард в испуге отдернул руку от сердцедрева, с трудом удержав равновесие. Рядом кто-то испуганно заскулил. Обернувшись, он от испуга все-таки упал на спину, лихорадочно ища свой напоясный кинжал, который никогда не снимал. Лютоволк, пусть и маленький, это дикий зверь, страшный хищник. Волчонок склонил голову, будто бы размышляя, как его укусить, и Рикард замер. «Может, уйдет?» Он подошел ближе к Рикарду, еще ближе, и, наконец, ткнулся головой ему в живот. Последний раз с ним такое было, когда его любимая гончая, стрёма, умирала. «Роб, тебя же отец звал», — раздался голос какой-то девчушки. Поняв, что волчонок не причинит ему вреда, Рикард медленно поднялся на ноги. Волк уселся у его ног и, виляя по земле хвостом, преданно уставился ему в глаза. Рикард огляделся, припоминая, что с ним только что было. «Нет, не может быть». С удивлением он понял, что находится в Баграще Винтерфилла. Места, которые он посетил последним, перед отъездом на юг. Местом, которое оставалось прежним, но неуловимо поменялось. «Роб, ты решил расстроить отца?» — окликнул девчоночий голос еще раз. «Боги, да кого она ищет? Или я?» — неуверенно спросил Рикард. Голос тут же дал петуха, мальчишечий, ломающийся. Кто он такой? Конечно, ты. Я думала, эта негодница передала тебе. Быстрее, отец ждет тебя в своем кабинете. Кабинете – это слово сам Рикард придумал, чтобы описать ту деловую атмосферу, которую он устроил в солярии отца. Раньше там был беспорядок, какое-то вино, какие-то мистерские заметки, ножны для льда, полки с беспорядочно наваленными свитками. Став лордом Винтерфилла, Рикард навел там везде порядок и обнаружил, что именно северу было нужно, чтобы стать процветающим краем. «Ну, ты идешь, наконец, Рикард, Роб», как его называла девчонка, медленно, не доверяя собственным глазам и ушам, дошел до выхода из Багращи. Там, не заходя за ограду, стояла девочка лет 12. С еще большим удивлением, Рикард понял, что знает ее. Тонкий нос и правильные губы выдавали в ней родственницу уэнтов, а рыжие волосы напоминали хитреца Хостера. Это Кейтилин Талли, так и не ставшая женой Брандону южанка, но она была уже старше к турниру. «И чего ты стоишь столбом, Роб? С тобой все в порядке?» «Да-да», — пробормотал Старк. Обойдя девчонку, Рикард пошел по известному ему с самого детства маршруту к кабинету. Своему кабинету. Когда-то, может, старые боги дали ему вторую жизнь в другом мире? 2. «Роб, я недоволен тобой», — ровным голосом произнес Эддард Старк, глядя на ошарашенного чем-то наследника. «Ты заставил меня долго ждать. Это недостойное поведение для будущего лорда». Юноша вдруг покраснел и опустил глаза. Вставая, Нед заметил, что у него сжаты кулаки. Возможно, ему стоило бы меньше времени проводить с Грейджем, Хаем. Мальчики сдружились, но Тион, очевидно, плохо влияет на Робба. Эддард отошел от стола. «Как ты помнишь, завтра в Винтерфиллу приедет король». Роб закашлялся. Обернувшись, Нед увидел на лице сына смесь самых разных выражений: недоверия, сожаления, ярости и грусти. Что это с ним? Неужели он думает, что я запру его, как Бран запер нас с Лео в день приезда старого Болтона? Эддард мысленно усмехнулся воспоминанием. И хотя Роберт мой друг, эмоции на лице сына сменились изумлением, вокруг него крутятся исключительно Ланнистеры. Глаза Робба расширились до, казалось бы, невозможных размеров. На секунду Эддарду почудилось, что в них, посреди синевы Талли, появились серые искорки. «Ланнистеры нам не друзья, сын». Роб закашлялся. Эддард приподнял бровь и налил Роббу воды из кувшинчика, что завел еще его отец. Брандону никогда не нравилась его привычка пить воду вместо вина, но память о бродячем волке, умершем на пиру у Ройсов, захлебнувшись, заставляла его помалкивать на этот счет. Дождавшись, пока Роб попьет, Эддард продолжил. «Дети Тайвина окружили моего друга, как пауки, и они приедут сюда, в Винтерфилл. Прошу, не ввязывайся в неприятности. Я уже говорил об этом с твоими сестрами и братьями, но если ты, мой старший сын, не послушаешь меня, то они не будут слушаться тем более». Роб молча кивнул. «Сегодня приедет Бинджин, лорд-командующий Мормонт позволил ему прибыть в Винтерфилл, они обсуждали это за завтраком еще вчера». Но судя по реакции, Роб мог и не слушать его слова раньше. Да, наверное, Тион стал плохо влиять на его первенца. Сын Бейлона постоянно посещает бордель в зимнем городке, а это поведение, недостойное сына лорда. Может, Роб тоже, и мы обсудим с ним то, что Джон отправится на стену. Эддард не хотел это говорить сыну, в конце концов, Роб и Джон были дружны, как и подобает братьям, но тайна рождения Джона не позволяла ему дальше откладывать это решение. Мальчику будет безопаснее на стене, а то, что он никогда оттуда не вернется. Если все пойдет удачно, то он попросит Роберта издать указ, что позволит Джону вернуться со стены. В конце концов, такое наверняка уже было в старые времена. Впрочем, Эддард понимал, что этого не случится. Однако, вопреки его ожиданиям, Роб еще раз молча кивнул, буравя отца свирепым, суровым, недовольным взглядом. Серый ветер, свернувшийся калачиком у ног мальчика, фыркнул. «Это все, сын», нахмурившись, подвел итог Эддард. «Можешь идти». Когда Роб выходил, Нед поймал себя на мысли, что уже видел этот взгляд. Так на него смотрел отец, когда он в первый раз вернулся домой из долины. Выйдя из кабинета, Рикард устало выдохнул. Ему хотелось рыдать, ругаться и колотить все, что он видел перед собой. Сердце юноши, теперь уже юноши, разрывалось на части. С одной стороны, он был безумно рад, что его дети, двое младших сыновей, были живы. С другой, проклятый Эрин. Никто не мог предположить, что нет, его сын, брат Брандона, мальчика с кипящей волчьей кровью, окажется такой податливой глиной в руках проклятого Эндала. Оказавшись лицом к лицу со своим сыном, постаревшим, посидевшим, скрывающим боль мужчиной, Рикард едва не расплакался. Он успел похоронить его, сжечь тело и развеять по ветру в своих мыслях, дойти до того, что Талли получили замок в качестве награды за головы его младших сыновей, но все оказалось иначе. Король приезжает завтра. Король, поняв, что он имеет в виду, Рикард едва не начал крушить все вокруг. Решив, что он имеет в виду очередную ящерицу на троне, он едва не сошел с ума. «Чертов Андал», — думал Рикард, — «уничтожил моего сына и заставил его думать, что я погиб справедливо. Проклятая вера южан и их дурные ритуалы». Но оказалось, что все было иначе. Король, жених его Ля, с женой из племени Ланнистеров. Бывает же, ему захотелось на мгновение проснуться, понять, что это просто дурной сон, кошмар, который никак не мог быть правдой. Медленно бредя по коридору, Рикард понял, что у него нет понимания, где он сам ночует. Роб, его собственный внук, наследник Винтерфилла, судя по всему, где-то должен был спать. А где будет спать Рикард? В своих старых комнатах, там, где спал его отец, а когда-то дед. А когда-то давно, короли зимы, те, чья слава была его вожделенной мечтой с самого детства. Потом, все потом, разозлившись на самого себя, на сыновей, Бинджин в дозоре, и на мир вокруг, Рикард пошел туда, где в его годы была тренировочная площадка. Дзынь, кранк, ляск, выпад, блок, удар, шлеп. Его соперник, один из гвардейцев Нида, мальчишка лет 17 с лицом Касселя, плюхнулся в лужу за спиной, пытаясь уйти от очередного выпада Рикарда. Тело собственного внука слушалось не слишком охотно, но даже его хватало, чтобы уделать простого гвардейца. Рикард был уверен в своей победе там, в Красном замке. Видимо, советники безумца тоже это понимали. «Роб, ты заметно изменил свой стиль», — констатировал Родрик Кассель. Пополневший, постаревший, отрастивший бакенбарды, Кассель оказался мастером над оружием Винтерфилла. Чего еще ожидать от воспитанника Андалов, кроме как того, что он сделает наставником своих детей рыцаря? Эх, нет, в его время мастером над оружием был Дарин Пуль, воин, бившийся еще с Раймундом Рыжебородым. Северный воин, учивший его нападать стремительно, напирать и биться до конца, а южные рыцари, пусть и родившиеся в Винтерфилле. Да, сир, пожалуй, лишь он сам мог бы оценить издевку, с которой было произнесено сир. Кассель его уже и не помнил. Еще вчера ты, мы тренировались с Джоном, соврал Рикард. Врать было легко, особенно учитывая, что Джона он никогда не видел, и кто это не знает, едва ли нет стал бы отправлять в дозор младенца. Да, Хаэм, Алин, Рари, скомандовал Кассель. Пока его сын, или племянник, поднимался из лужи, на Рикарда вышло сразу двое из наблюдавших за боем гвардейцев. В комнату Рикарда проводила сердобольная Джейни Пуль, дочка Вейна Пуля. Как оказалось, внук его мастера над оружием стал стюардом Винтерфилла. Его дочурка, прелестная юная девица, помогла рабу не тревожить вывихнутую руку и провела до комнаты, краснея и смущаясь. Судя по реакции тела на это смущение, Нед привил сыну самую большую глупость, которую держали в долине за закон, и его собственный Рикардо внук занимался самоистязанием, не проиграя он позорно двоим гвардейцам. Оставшись в комнате один на один с мальчишкой-служкой, который наполнил бадью горячей водой, Рикард медленно разделся, стараясь не тревожить кисть. Из отражения на воде на него по-прежнему смотрел молодой засранец, ублюдок, амбициозный индюк Хастерталли. Пожалуй, кроме редких серых вкраплений в глазах, ничего не напоминало Рикарду о том, что его внук, а теперь он сам, был Старком. Вытянутое лицо, высокий лоб, точеные черты лица, серые глаза, черт возьми, ничего из этого. Зато теперь было понятно, что та девчонка у Багаращи была, скорее всего, его сестрой. Видимо, Арьей, надо же было такому случиться, что в честь его матери Нед назвал никак не похожую на гордую северянку дочь. С утра Рикардо разбудил какой-то юноша с таким же ручным волком, что и у него самого. Вот он напомнил ему лицом Брандона, и спросонья он его так и назвал. Парень ничего ему не сказал и ушел, а Серый Ветер, имя его собственного волка Рикарду подсказали гвардейцы, сукаризной фыркнул. Ручные лютоволки, пожалуй, были единственным светлым пятном на мнении Рикардо о сыне, грустной насмешкой судьбы ставшим правителем первых людей, лордом Севера и Винтерфилла, королем во всем, кроме имени. Одевшись и наскоро перекусив, подгоняемый шиканьем кухарок, Рикард в парадном дублете занял свое место рядом с отцом, облаченным в меховой плащ поверх прочего, и держащим лед в руках. Древний меч темным металлом блестел на лучах летнего солнца, притягивая взгляд Рикарда. Как он был рад, что оставил свое оружие в родном замке, когда собрался в столицу по приказу короля, той поганой ящерицы Ириса. И как он жалел, что не взял его и армию знаменосцев с собой. «Едут!» — крикнул кто-то со стен. «Да, должно быть, король и его свита спешили оказаться в Винтерфилле, до Сервина был день пути, а меж ними достойного пристанища для двора не было. Дворовые люди спешно занимали свои места. Арья, как и полагал Рикард, стала рядом с ним как старшая дочь и младшая сестра, затем стоял Брандон, непоседливый мальчишка, притом ничуть не похожий на своего дядю, еще одна девчонка, единственная, похожая на Старка из всех, и совсем юный мальчишка, имен которых он даже и не знал. Младшие братья, надо же, у Рикарда никогда не было возможности стать старшим братом, но воля старых богов дала ему второй шанс, обернув его в насмешку. Стать братом маленьких Талли, надо же. Дальше стоял мистер Лювин, кажется, приехавший на смену старому Гарту еще при нем, Виенпуль, дурак Кассель, другие слуги и дворня, жена Нида, Кейтилин Талли, и Септон, служивший в замковой септе. Поняв, что та существует, Рикард с утра едва не пнул камень перед собой, расположились справа от Нида. Наконец, минуты томительного ожидания закончились, и во двор въехала целая процессия. Двое гвардейцев, одного из них он сразу узнал, Джимми, будь он неладен, Ланнистер, который привел Брандона в тот злосчастный день, за ними, грузный, даже толстый мужчина в черно-золотом, Роберт Баратион, нареченный Лианной и друг Нида, этот толстяк, король, за королем медленно двигался огромный дом на колесах, приводимый в движение десятком лошадей. Когда тот с трудом въехал во двор Винтерфилла, Рикард мысленно усмехнулся. Служка подал лесенку к коню короля и к дому на колесах, и король с королевой одновременно оказались на мощеной земле замка. Дождавшись, пока из дома на колесах выйдут дети четы, двое принцев с золотыми волосами и принцесса, Эдгард преклонил колено. Поигравшись с мыслью не преклонять колено, Рикард последовал за сыном отцом. Все слова были сказаны, король ушел с Нидом в крипту, толпа разошлась, а Рикард понял, что это, должно быть, был заговор Хостера с Тейвином Ланнистером. Сын короля, принц Джоффри, был похож на своего отца не больше, чем Рикард, Роб, на Эдгарда. Проклятые южане, уже в Багараще, куда он ушел от толпы, Рикард мысленно извинился перед сыном. Арьей звали единственную из его братьев и сестер, похожих на Старков. Другую сестру звали Сансой, и ее король сам предложил помолвить со своим сыном принцем. В юности, думая, как свергнуть Таргариенов, Рикард рассчитывал женить на своем первенце одну из стрекозьих принцесс, во исполнение договора льда и пламени, что заключил еще Криган. Потом он должен был как-то дождаться очередного Тамбутана или Пламенного поля на юге и, пользуясь наличием внуков от принцессы, провозгласить королевство севера независимым. Никаких налогов, сдержек с юга и новый дар опять в руках северян. Этот план не выгорел. Выгорел он сам, дотла, и эта боль осталась с ним навеки. Но он снова был в Винтерфилле, и теперь у него был шанс сделать все наоборот. Что ж, оставалось понять, как ему нужно было спасать свою стаю, и можно было начинать действовать. 3. Отец, ты не должен делать этого. Рикард не хотел сдавать позиции. Брандон упал с одной из башен, пока он сам пытался подружиться с принцем на охоте, практически безуспешно, и теперь находился между жизнью и смертью. Могло ли хуже быть знамение для волчьей стаи, придумать было сложно, но упрямый андал, каким стал его сын, не желал признавать очевидного и собирался ехать на юг с дочерями. И пусть бы он ехал, позабыв их с Браном судьбу, старые боги были бы ему судьями и хранителями, но зачем брать с собой лед? Роб, ты многого не понимаешь. Я должен ехать на юг, так говорит мне долг. У Роберта остался только один друг. Это не могло продолжаться вечно. У короля Роберта два брата, перебил он отца сына. А еще есть Тейвин Ланнистер. Я не прошу тебя пренебречь долгом, отец, но зачем брать с собой лед? Что было бы, если бы лорд Рикард или твой брат Брандон взяли его в королевскую гавань, как бы мы выглядели, потеряв наш фамильный меч? Слова, произнесенные вслух, прозвучали с надломом. Вновь перед глазами Робба Рикарда встал безумный образ ящерицы, что назвал своим чемпионом «Дикий огонь». Вновь он ощутил тот жар, что опалил его доспехи. Вновь он услышал крик своего наследника. Эддард на мгновение потерял контроль над эмоциями, изумленно уставившись на Рикардо, но быстро вернул себе привычную маску. Ту самую, равнодушную, надломленную, стойкую, за которую Рикард его практически ненавидел. Пряча свою боль, свои переживания ото всех, Эддард обрекал себя на муки. Такое поведение было недостойно волка, вожака стаи, и никто не мог этого понять, кроме Рикардо. Пожалуй, лишь Джон Рин, что наверняка был в седьмом пекле своих южных башков, понял бы его гнев, но, наоборот, похвалил бы Эддарда за эту стойкость. «Проклятые южане, с чего ты взял, что мне грозит опасность?» Медленно произнес «нет». Рикард с трудом подавил желание ударить по столу кулаком, поставить его перед фактами и убедить в своей правоте силой. Да он сам ему недели назад говорил об опасности Ланнистеров. Рикард знал, что на самом деле он и сам виноват в том, что средний сын вырос таким. Иногда ему казалось, когда он слышал решение Нида, что это он был высоким как честь, а не его покойный воспитатель. Пусть так, но Рикард был хитрее, и хитрость черпал в славных победах предков над андалами. И сына, воспитанного как андал, он мог бы легко обхитрить так, как это делали древние старки, как Тион голодный волк, обманувший флотилию безвестного андальского вождя и разорившего сам исторический Андалас так, что тот навсегда остался глухими пустошами. Обманной угрозой, отец, наши знаменосцы не поймут, если я буду выносить приговор и казнить Нильдом. Ведь такое может случиться, взять хотя бы дезертиров из дозора, о которых говорил Бен дядя Бенджин. К тому же, мужчины нашей семьи страдают на юге, в Королевской гавани. Может, тебе повезет, как десница короля, а если нет, что тогда? Эддард колебался. Роб видел это, как никто другой. Взгляд отца, нет же, сына, дрогнул. И Роб, нет же, Рикард усилил свой напор. А если мне, пока ты на юге, придется вести в бой наших знаменосцев против нового короля за стеной? Дядя Бенджин о нем говорил. Пойдут ли знамена за мальчишкой, неспособным командовать, если отец даже не доверил ему валерийскую сталь и даже увез ее на юг? Это дядя, младший сын, сказал Рикарду о короле за стеной, очередном безумном вожде сброда одичалых, неспособных к тому, чтобы сеять, словно они были налетчиками-островитянами. Дар был разорен еще Раймундом, и Бенджин опасался за те крохи, что оставались в новом даре. Рикард же сразу увидел в этом возможности. Ничто так не укрепляло власть на севере, как ратная слава, и король за стеной мог стать славной победой Робба, ближе, чем далекие ступени. Нет, наконец, вздохнув, кивнул своим мыслям и поднялся, показывая, что разговор окончен. Да, что ж, может, ты и прав, Роб. Глядя на уезжающих вдаль последних всадников королевской процессии, Рикард мрачно хмыкнул. Он остался Старком в Винтерфилле, и его стая теперь состояла из двух братьев, калеки, который мог и не проснуться, и малыша, которого из-за трагедии с Браном бросила мать. Даже братец-бастард, неуловимо похожий на всех его, Рикардо, детей, уехал на стену. По нему, правда, Рикард не скорбел, старки веками несли дозор, а среди его знаменосцев могли бы найтись горячие головы, кто пошел бы за бастардом. Случись что, еще в замке были трое волков, но до конца к ним он так и не привык, лишь серый ветер стал ему верным спутником. Тенью, неслышно шедшей по следам, еще одной рукой, что он мог приказать не голосом, но думай, на душе было паршиво. Он сам уже однажды погиб в гавани, подвел своего любимого сына, а теперь еще один его сын отправился туда, да, не как заложник, но как правитель. Долго ли он сможет править там как десница, если король, Боров, что искал самых диких зверей на охоте, а южная политика этих потомков первых людей была гораздо сложнее, чем управление севером? Это в долине Арренов можно было править с каменным лицом, даже и не имея славы победителя в восстании, а вне ее пределов. Рикард развернулся и пошел к лестнице. Ему нужно было сходить в Багращу. Оказавшись в своем кабинете в одиночестве, Лювин, наконец, оставил его со своими советами к управлению. Рикард выдохнул. Можно было и начать править, как и раньше. Не сегодня, но когда нет пересек бы, наконец, перешеек. Уехав 3 дня назад, королевская свита могла вполне добраться туда через 3 недели, дождаться его прибытия в гавань, собрать воинов и навести порядок за стеной. Ночной дозор был больше, чем во времена его молодости. Тогда, разбитый прорвавшимися одичалыми, он насчитывал 700 душ. Сейчас их было чуть больше 1000, лоялисты-стрекоз, ублюдки с островов и самые настоящие бандиты, которых Айрис сжигал десятками, но справиться с Мансом-налетчиком они явно были не способны. Осталось понять, как это сделать, и что делать потом. В успехе вылазки он не сомневался. Дать бой, за стеной земли были на стороне вольного народа, как они себя называли, и никакие мейстеры не могли подсказать карты, кроме мейстеров дозора. Рикард гордился библиотекой предков. Он и сам ее расширил. После ступеней воины Мандерли привезли в дар Винтерфеллу редчайшие записи из богатства Золотой Роты. Там было написано о их победах, в том числе и о Роте Розы, разбитой уже Мейлисом незадолго до вторжения. Еще тогда, разбираясь в записях, Рикард с удивлением обнаружил, что среди командиров Розы были выходцы со Скагаса и даже из-за стены. Ее основал младший брат Торухина сразу после преклонения, и старки управляли ротой до самого разгрома. Родичей было жаль, но еще жальче было, что их собственные записи не попали в его коллекцию. Как он хотел их получить? Рикард вернулся к мысли о том, как разбить одичалых. Был ведь мейстер у дозора, написавший книгу об обычаях близлежащих племен. Как же его звали? Решив чуть позже зайти в библиотеку, Рикард достал чистый лист бумаги, чтобы написать план действий. Проблем было несколько. К его удивлению, наследник островитян, внук старины Квинлона, Тион жил в Винтерфилле в роли заложника. Робт был дружен с ним, а Рикард и не подозревал о существовании засранца, и никак не контактировал с ним, и до самого отъезда отца тот никак не показал, что недоволен этим. Для Рикарда из этого было очевидно, что Тион темнит. Может, ему стоило бы упасть с лошади по пути к стене? Вторая проблема – мать. Кейтилин Талли приковала себя к постели Брандона, и не собиралась покидать его комнату до самого конца сына, невзирая ни на что. А если бы он уехал прямо сейчас на стену, кто бы остался Старком в Винтерфилле? Дитя, которого он почти наверняка оставил в животе Джейни Пуль. Или Рикон, день ото дня становившийся все более диким в компании своего лохматого песика. Лювин был хорошим мейстером, но, быть может, не достоило озаботиться еще одним. Тиреллы, по слухам, имели аж троих в своем замке. В библиотеке не было никого. Лювин, видимо, занимался чем-то в Воронитне. Рикард попросил его отправить письмо в Черный замок, справиться о положении дел за стеной, а помощников у мейстера не было. В свои годы Рикард держал у дверей библиотеки стражника, все же там были богатства старков, но его сын отказался от такой практики. После недолгих попыток, лед он с собой носить перестал, все же это было ни к чему. Пусть он и соскучился по темной валерийской стали фамильной реликвии. Лорду не пристало ходить по своему замку с оружием так, будто ему что-то угрожало, а вот нож на поясе Рикард с удовольствием заимел. В планах было выдать такой же для Рикона на ближайшие именины, но пока что мальчику это было совсем ни к чему. Войдя внутрь, в хранилище древних свитков, Рикард с наслаждением вдохнул пыльный воздух, буквально пропитанный знаниями. Сам он не был страстным книжным червем, как некоторые южане, что шли в мейстеры, наоборот, как и во всем, что касалось дома старков, целью и стремлением Рикарда было увеличить богатство и привести к процветанию. Библиотека была и так крупнейшей севернее Древорона и Риверона, но все равно было к чему стремиться. Он не спеша бесшумно прошел вдоль полок, проводя пальцами по корешкам книг. Это были и новые книги, видимо, привезенные с юга после войны или полученные в дар от тех же Талли и побежденных домов, и старые древние тома, которые мейстер перекладывал, чтобы те не гнили на дальних полках. Богатство, которое требовалось сохранять и приумножать. Серый ветер, неотступной тенью следовавший за хозяином, вдруг замер, навострив уши. Казалось бы, что такого? Но сам Рикард, повинуясь шестому чувству, также насторожился, взявшись рукой за рукоять клинка. Шаги. Человек что-то бормотал себе под нос. Речь была плохо различима, но там точно было слово «сжечь». В библиотечной башне, среди бесчисленных богатств его рода, его стаи, нет, этому не бывать. Шаги с лестницы приблизились к двери в библиотеку, скрипнули несмазанные петли, трещал огонь на факеле. О, нет, только не это. Безмолвно переглянувшись с серым ветром, Рикард молниеносным движением выпрыгнул из-за стеллажа с ножом в руке, готовый поразить неизвестного поджигателя в самое сердце. Перед ним был какой-то мужчина, которого он раньше никогда не видел. Мужчина, уже вот-вот готовящийся сунуть факел меж бесценных книг собрания Старков. Рикард разозлился так, как не злился давно. Волчья кровь у Брандона взялась не из пустого места, он просто хуже ее контролировал. Будто в такт его мыслям, серый ветер вцепился в ногу врага зубами и когтями, и пока тот заносил факел, чтобы ударить волка, Рикард сам ударом ножа поразил его плечо снизу вверх, перерубая жилы. Крик врага лишь раззадорил Старка и его волка. Провернув нож, Рикард ударил ублюдка кулаком в лицо, одновременно ногой наступая на пламя оброненного факела. Снизу послышался топот, все-таки кто-то был начеку. Ублюдок был не просто вором и поджигателем, но убийцей. Он сумел здоровой рукой достать собственный нож, и даже замахнуться им, когда Рикард, резко сократив дистанцию и перехватив руку с ножом, ударил его коленом в пах. И еще раз, гвардейцы Старков, ворвавшись в помещение, тут же присоединились к удержанию ублюдка. Поняв, что сопротивляться бесполезно, он попытался направить свой нож не в сторону Рикарда, а в себя самого, и лишь вовремя дернувший наемника Алин чудом спас ситуацию. Разоруженный и раненый, наемник опустился на колени, явно пытаясь откусить себе язык. «Оглуши его, чего встал!» — прикрикнул Рикард на второго воина, Марли. Тот, поняв, что от него хотят, наконец ударил плоской стороной меча по голове преступника, заставив его затихнуть. «Куда его, милорд?» «В камеры. Он еще раз скажет, кто его послал, и зачем он хотел сжечь мою библиотеку. Это валерийская сталь, милорд», — Алин передал клинок наемника. «Действительно, красный металл, перерезавший как масло свечу, пока наемник выхватывал его, ничем другим быть не мог. Отлично. Была одна реликвия, стало две. Прекрасное дополнение и возмещение за попытку вреда нам. Оставлю его себе, Миккин». «Да, милорд Роб». Рикард так и не до конца научился отзываться на дурацкое имя, данное его внуку Нидом. «Роб — это Роберт, в честь этого Борова, ничего лучше, разумеется, придумать было нельзя. Рикардом, например, сможешь сделать для этого клинка рукоятку с волком? Я кузнец, милорд». О чем Рикард не подумал, так это о том, что Миккин в Винтерфилле был не единственным работником, и это была не его обычная стезя. «Миккин, это задание я поручаю тебе. Позаботься, уж постарайся, и я устрою брак твоего сына». Это даже не было ложью, если уехавшая на юг Джейни и носила в себе его бастарда, то вполне могла бы принять лунный чай по пути, то служанка, имени которой он даже не запомнил, лунного чая попросить у мейстера не сможет. Опускать славу, как у Брандона, он не хотел. При всей нелюбви матери к бастардам, была бы у него жена, другое дело. Сам Рикард в 14 был уже женат, а детей не выдавал в это время из-за амбиций. И, нельзя было не признать в очередной раз, переиграл себя. Будь у Брандона в Винтерфилле семья и дети, поспешил бы он так в королевскую гавань за головой принца, не подумав о последствиях. Были бы Старки все до одной двоих так похожи на южан Талли, Лианна была сговорена к 14, но так и не вышла замуж. Бинджин ушел в дозор, не простив себе Харринхолл, а нет, не сосватал ни одного из старших детей. Теперь Санса будет королевой и привяжет к трону Баратиона в север и Трезубец, объединив их мощь с Утесом и Западом, но Робта на принцессу рассчитывать не мог. Стоило поразмыслить, к кому из северных домов он мог обратиться. Карстерки, судя по словам Бинджина, что проезжал из восточного дозора через их земли, не так давно сговорили свою дочь за Харнвуда. Кто оставался? Мандерли, Локки, Флинты и другие горные кланы, другие Флинты, Главеры, Рисвиллы, Нериды же, в конце концов, надо всем этим стоило поразмыслить. Серый ветер внезапно поднял голову вверх и завыл. К нему присоединился голос песика откуда-то из багрощей лета из покоев твердыни. Рикард поежился. 4. Знаменосцам Винтерфилла. Я, Роб Старк, сын Эдгарда Старка, призываю вас для конного похода за стену. Король за стеной собирает одичалых варваров для разорения наших земель, и долг севера – защитить своих подданных. Ночной дозор превратился в сборище стариков, преступников и недобитых лоялистов, которые не в силах защитить даже 3 своих замка. Пришлите конные отряды до 200 всадников и провизию для них. Огненным штормом мы очистим застенье от варваров именем нашего короля Роберта и моего отца, его десницы. Лорд Винтерфилла, Роб Старк, сын Эддарда, внук Рикарда Старков. Вороны разосланы, Роб, сообщил Лювин. Для Карстерков и Амберов сделаны пометки, что они присоединятся уже после, чтобы их отряды не делали двойной путь. Спасибо, Лювин. Как Бран? по-прежнему ничего не помнит? Нет, милорд, но леди Киетилин уверена, что это Ланнистеры пытались убить его. Его мать-невестка продолжала нести чушь, пытаясь убедить его и Лювина, что Ланнистеры сначала убили Джона Аррена, а затем попытались убить Брана. Если в то, что Аррен им мог как-то помешать, но как, чем, королева была и так всесильна, судя по свите, ни одного пажа не из детей лордов Запада. Рикард поверить мог, то в то, что наемный убийца был послан ими, а не королем-попрошайкой, этим стрекозьим выкормышем, он не верил ни на йоту. Особенно после того, как несостоявшийся поджигатель, перед тем, как откусить себе язык, прошептал что-то про пламя. Надеюсь, нет, настоит на том, чтобы прикончить последних выродков в их яйцекладке за узким морем. Моя мать, к сожалению или к счастью, не обладает властью на севере, чтобы решать такое. Мистер, вы воспитали меня, представьте, что случится, если вам придется меня отправлять на войну с Ланнистерами. Я не верю в их причастность, но даже если бы это было так, зачем им это? Я не знаю, милорд Роб, Лювин покачал седой головой. Если у леди Киетилины есть доказательства, то она ничего о них не говорит. Первыми прибыли, разумеется, лорд Сервин и его всадники. Его дочь была на выданье еще когда Рикард не уехал в Королевскую гавань, поэтому ее в качестве невесты сейчас он даже не рассматривал. Да и брак с ней никаким образом бы не усилил Старков, так что и все же лорд Миджер привез ее с собой. Угостив их хлебом с солью, дав кров и постой, Рикард позволил лорду Сервину обхвалить себя с головы до ног. К счастью, такая лесть на него не действовала, а пустоголовость лорда была Рикарду известна уже давным-давно. Его отец, погибший на охоте, был достойным воином, а Миджер. В следующие дни прибыли небольшие отряды сродников, курганов и Торухиного удела. Главеры конницы не обладали, поэтому ни они, ни их знаменосцы не ожидались, а Мандерли, Болтоны и Хорнвуды, а также малые дома, немного задерживались, летний снег мог слегка сбить воронов с курса. С Руси Рисвиллом, младшим сыном лорда Рисвилла, Рикард не был знаком, и решил взять его на заметку. В конце концов, они были почти ровесниками, а из младших сыновей случались верные соратники, готовые рискнуть собой. Рикард прекрасно знал, что Нет нарушил обещание перед Рисвиллами, обещание жениться на Барбре, обещанной Брандоном, и та в итоге вышла за Дастина, оставшись вдовой. Это не располагало к добрым отношениям с младшими братьями опозоренной девушки, но в конце концов, Руси всегда мог случайно упасть с лошади за стеной. Так часто случалось на войне. «Каков наш план, лорд Роб?» — спросил на военном совете сир Виндил Мандерли, младший сын лорда Вимана, приведший латников Белой Гавани. Реплика Мандерли стала первой, обращенной к нему на этом совете. Старшие лорды, Талхард, Флинт с Дозора, Хорнвуд и Сервин, уже несколько минут ругались меж собой, споря, кто из них поведет авангард против одичалых. Болтон молча созерцал эту картину, навевая Рикарду мысли о том, как он познакомился с отцом Руси. Тот молча наблюдал за боем старшего сына бродячего волка и его друга Сноу, вернувшегося из Эссоса, а потом вышел и по очереди победил обоих на импровизированном турнире в Белой Гавани. Видимо, сын перенял манеру отца. Мандерли же обратил внимание на Рикарда, видимо, из корыстных побуждений, аккуратно уточнив у Лювина. Молодой Старк узнал, что у лорда Белой Гавани не было внуков, только внучки. При том, что Виндил был не женат, это не особо угрожало Мандерли, но внучкам были нужны мужья, а кто мог быть знатнее для Мандерли, чем Старки? «Милорды, мы не будем разбивать одичалых в одном сражении», — наконец, заговорил Рикард, — «и не будем заходить вглубь их земель. Но как мы, сир Хилман, я не закончил. Так вот, Застенье, не наша земля, не наш север, мы не знаем его так, как знают эти варвары. Охотники, собиратели, воины, они могут нас застать там врасплох. Нет, мы поступим по-другому». Рикард указал на карту, расстеленную на столе. Лес. Вдоль всей стены с той стороны растет лес. Под прикрытием леса одичалые могут незамеченными подходить в самой стене, залезать на нее, а на обратном пути, ограбив наши земли, скрываться в чаще. Лес кормит их. Они не сеют, прямо как жители островов. Рикард покосился на ухмыльнувшегося Грейджея. Они охотятся и собирают. Уничтожив лес, мы обезопасим себя и нанесем удар им. Роб, ты же не планируешь сжигать весь зачарованный лес? Руси Рисвилл был достаточно компанейским, чтобы Рикард нашел к нему подход. Впрочем, Рикарду такое удавалось не всегда. Например, К принцу Джоффри подход найти он не смог, в итоге вместо того подружив с собой оруженосца короля, одного из сотни ланнистеров, состоявших при королевской семье. Нет, это, конечно, невозможно. Тем более, что это не единственная цель. Мы разгромим все ближайшие к стене поселения дикарей, лишив их места для сна и крова в походах на нашу половину севера. Если повезет, то изброд короля за стеной окажется у нас на пути, и мы рассеем их войско, устранив эту угрозу навсегда. И кого вы поставите в авангарде, милорд? Мандерли был так вежлив, что Рикард действительно решил задуматься о перспективах союза со своими сильнейшими знаменосцами. Лорда Амбера, его люди страдают от одичалых больше всего, и ему достанется честь крушить их первым. Это было бы справедливо. Тем более, что отряд будет не один, а три. У нас достаточно всадников, чтобы разделиться на несколько ратей и не дать одичалым пути к отступлению. Слова Рикарда понравились не всем, но, с доводами из книги, принесенной Лювиным, все согласились в разумности плана Рикарда. Оставалось самое сложное – не дать Киэтилин объявить ланнистерам войну в его отсутствие. «Милорд, письмо из королевской гавани», – Лювин поспешил к Рикарду, когда тот уже садился на коня. «Да, и что же там?» Эддард так и не высказал своего одобрения по поводу инициативы Рикарда, и запоздалое письмо было бы весьма не кстати. Лювин огляделся и вздохнул. «Лорд Старк именем короля». Лювин выдержал паузу, заставив Рикарда нахмуриться. «Просит вас быть осторожным за стеной. Удачи, лорд Роб. Удачи, Роб». Бран махнул брату рукой. Знаменосцы, навострившие было уши в ожидании позора для молодого лорда, немного разочарованно оседлали лошадей. Покинув пределы Винтерфилла, Тион, все-таки отправившийся с Рикардом и Руси, фыркнул, поравнявшись с конем Старка. Серый ветер пугал чужих лошадей, и потому он с привычными к лютоволку лордами ехал впереди. Таких было немного. «Представь, в какой бы жопе ты оказался, если бы твой отец запретил бы тебе ехать за стену». Рикард мысленно дал ему подзатыльник, а вслух сказал: «Тион, хорошо, что о нашем путешествии не знает лорд Бейлон. Представь себе, как он удивился бы». «Придержи язык, Старк». Тион потерял вечную ухмылку. Пьяные лорды щедро делились историями, как пленники во время последнего восстания Грейджоев презирали их, людей из зеленых земель. «Сразу после тебя, Грейджой, давно пора было порешать этих ублюдков», — громогласно голосил Большой Джон. В честь приезда Старков последний очаг Амберы закатили пир, каких давно не было в стенах их замка. «За нашу победу!» Рикард пил вместе со всеми, но если Амбер и тот же Рисвилл пили все, что у них было в чашках, Старк лишь пригубливал. Ему была нужна трезвая голова и ум, иначе Большой Джон, когда-то предложивший короновать Рикарда за большую удачную охоту в его землях, выкинул бы какой-нибудь фортель, абсолютно лишний. Ура, ура, слава смелому волку. Зимний волк, крушитель одичалых. Рикард ничего не имел против пьяных воинов и лордов. Да, они еще даже не доехали до стены, но и южанину понятно, что конница севера разгромит одичалых в пух и прах. Еще днем, оказавшись в богорыще последнего очага, он спросил у старых богов совета, правильным ли путем идет, собираясь за стену. Ответом ему был неразборчивый шелест, который он принял за одобрение. Оставалось привести план в действие. Стена поражала Рикарда в этот раз так же, как в первый. Он сам остался во главе своего отряда, переправившись через стену морем в восточном дозоре. С корабля это сооружение выглядело еще более величественно, огромное со всех сторон. Эта преграда была настоящим чудом и спасением. Оставалось только гадать, зачем нужно было защищаться от дикарей таким заслоном, но, наверное, строитель знал, что делал. Роб, обратился к нему Харрион Карстерк, кузен и приятель, наследник Кархалда, а что мы будем делать, если одичалых будет больше, чем нас? Кузен, мы всегда можем перегруппироваться, мы быстрее, и у нас есть самое главное оружие. Это какое? Дисциплина. Вожаки одичалых друг друга ненавидят и не умеют действовать вместе, если верить книгам. Мы же, вои севера, несущие возмездие, и мы действуем все заодно, как карающий меч, что занесен над шеей насильника.